Помните, друзья, слова Иова? Он так сказал: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя». Скажите, это разные состояния? «Я слышал о тебе слухом уха». Прошло немножко времени, испытаний, и теперь он говорит такие прекрасные слова: «Теперь же глаза мои видят тебя». Вот, друзья, я в церкви, где бываю, стараюсь призывать особенно молодежь к служению, чтобы пребывали в служении. Скажите, вот для того, чтобы участвовать в служении и сидеть на задней скамейке, одинаковое нужно духовное состояние? Вот сегодня кто-то пришел, сел тихонечко на заднем ряду, отсиделся, вот, неприметно, а кто-то активно участвует в служении. Скажите, разное состояние нужно духовное для участия в служении? Я имею в виду, вот пришел человек, да? Нужна ли божественная жизнь ему для того, чтобы Слово Божье озвучить? Или можно так и с грехом поиграться, пожить своей жизнью? Можно в таком состоянии участвовать в служении? Когда мы участвуем в служении, мы проверяем свое сердце. Мы хотим, чтобы Дух Божий наполнял его, чтобы было действительно какое-то действие, чтобы Бог мог нами пользоваться. И когда мы участвуем в служении, друзья, как раз и происходит вот это действие. Апостол Павел однажды так сказал: «К стыду вашему говорю, что некоторые из вас, кто дальше скажет, не знают Бога». Незнание Бога. Вот мы сегодня говорим о благовестии во второй нашей части. У нас была тема такая в Новгороде на молодежном общении. Она называлась так: «Совершай дело благовестника». И вот брат Нестеренко Илья сказал проповедь такую вот о миссионерском служении. Рассказывал о своей жизни и говорил, что это ускоренный курс познания Бога. Вот мы с вами так или иначе имеем какое-то отношение к учебным заведениям. Кто-то учился в школе, кто-то сейчас учится. И мы с вами понимаем, что можно находиться в одном классе и учиться по-разному, правда? Один преуспевает, а другой отстает, может на второй год остаться, а кто-то даже бывает сразу и за год два класса заканчивает. Слышали такие примеры? То есть, друзья, можно прожить год и можно преуспеть также и в духовной жизни, а можно и ничем не обогатиться. И вот, друзья, благовестие, как и миссионерское служение, это тоже ускоренный курс по познанию Бога. Друзья, нужно пройти ускоренный курс, нужно подключиться к служению. Там видна рука Божья, там видно водительство Божье. Господь там открывается, и это совсем разные состояния. И мы скажем так: «Господи, я раньше слышал о Тебе только слухом уха, а теперь же я вижу руку Твою, я вижу Твою поддержку, вижу Твою помощь». Но для этого нужно подключиться к служению, сделать шаг, друзья. Я сам удивлялся, думаю: «Господи, как хорошо видеть руку Твою, какое ободрение для души моей». Но для этого что нужно? Подключиться в работу Божью. И тогда, друзья, наша жизнь совсем изменится. Мы будем другими людьми, которыми Бог пользуется. Через нас будут люди к Богу приходить. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы это служение было не так, что мы послушали и как бы и забыли. Чтобы вот это слово посеяно, оно принесло плоть в жизни. Чтобы то доброе, что Бог в нас вложил, дьявол не похитил. Мы потом пошли, это водворили в жизнь. К чему Господь нас располагает? Поехать, потрудиться палаточным благовестием, в тундру или в другое место, вот, или по квартирам походить, или к студентам, друзья. Пусть Господь благословит вот то доброе, что Он сегодня посеет в наши сердца, вот это не растерять, а согреть это, возрастить и реализовать в жизнь. И тогда мы увидим руку Божию и ободримся, друзья, и других будем ободрять.